Гуру. Железная, непреклонная решимость идти, и только вперед, не отступая ни в чем, ни на шаг, рождается из острого осознания, что пути только два, или путь к свету, или во тьму. Мы близко, и руку готовы подать в минуту действительной надобности. Когда чувствуете, что на пределе, что силы уже иссякают, обратитесь к Владыке, Он видит, и Он не промедлит. Растущая сила внутри и свет тоже растущий помогут увидеть и чудище мрака. И чем больше разгорается свет, тем больше позволяет он видеть тех, кто находчиво прячется во мраке за спинами окружающих, прикрывшись которыми стремятся они приблизиться незамеченными. В ком нет света, тот ничего не увидит и ничего не почувствует. Только свет может помочь выявить темные лики. Ступень выявления ликов, достигнутая духом, нелегка, но зато прикрывающиеся уже не приблизятся, не будучи разоблачены. Хотят или не хотят, но вынуждены выявить свой истинный облик.